Все они смотрели на вершину горы, их сверкающие глаза были устремлены на ее каменистую поверхность, как будто они пытались извлечь из чего-то просветление. Подойдя ближе, Нитянь обнаружил, что поверхность горного пика была покрыта бесчисленными странными узорами, которые, казалось, несли в себе глубокий смысл. Инь-Янань остановилась и спрыгнула с духовного инструмента полета. Приближаясь к таинственной горной вершине, она спросила одного из воинов Ци: «На что вы все смотрите?» Глава 825. «Властелин всех миров», глава 825. Воин раннего этапа глубинной стадии изучал узоры, вырезанные на поверхности горы в попытке извлечь из нее просветление. Сначала ему было неприятно, что его беспокоит, но когда он обернулся и увидел, что это женщина с прекрасным телом и красивой внешностью, он проглотил слова, которые собирался сказать. Сразу же после этого он увидел Му Бицун, которая была одета в вуаль, но ее пышная и грациозная фигура указывала на то, что она также была красавицей. Наконец, улыбка появилась на его лице, когда он ответил: «Пытаемся получить просветление Дао». «Просветление Дао». Затем Инь-Янань исследовала многочисленные странные узоры на поверхности горы. «Ты же не хочешь сказать, что эти узоры несут в себе какую-то глубокую истину, не так ли?» «Совершенно верно, они несут в себе глубокий смысл», — сказал мужчина со всей серьезностью. «В течение тысяч лет многие приходили и получали от них глубокое просветление. Люди получили от них невероятные духовные заклинания, в то время как аутсайдеры получили от них мощную магию родословной. Поэтому люди называют это место горой просветления Дао. Конечно, очень немногие из тех, кто приходит сюда, действительно получают глубокое просветление. Подавляющее большинство возвращается с пустыми руками». «Как возникли эти узоры?» — спросила Инь-Янань. Мужчина покачал головой. «Понятия не имею. Я только слышал, как люди говорили об этом месте в течение многих лет, и поэтому мы пришли, чтобы испытать свою удачу». С этими словами он спросил: «Откуда вы?» «Домен небесных границ», — сказала Инь-Янань. «Домен небесных границ?» Мужчина снова покачал головой. «Никогда о таком не слышал. На каком уровне ваши самые сильные эксперты?» «Поздний этап стадии домена пустоты», — ответила Инь-Янань. В глазах мужчины появилась нотка презрения, когда он сказал: «Поздний этап стадии домена пустоты. Таким образом, это означает, что ваш домен является только элементарным человеческим доменом. Только люди с выдающимся талантом имеют шанс получить просветление от этих глубоких узоров». Смысл его слов заключался в том, что Инь-Янань и ее друзья не относились к этой категории. Не сердясь, Инь-Янань продолжала болтать с ним, чтобы получить больше информации. Пока она это делала, Нитянь и Му Бицун остались позади и огляделись со скучающим выражением лица. Вскоре, Нитянь заметил, что, судя по тому, как они были одеты, воины Ци были из разных сект. Все они, казалось, находились на мировой или глубинной стадии. Он не видел никого по-настоящему сильного. Голубовато-коричневый горный пик был всего около 1000 метров в высоту. Странные узоры можно было увидеть на его поверхности под разными углами, поэтому воины Ци неизвестного происхождения были разбросаны вокруг горных вершин. Они также перемещались с места на место, чтобы наблюдать за горной вершиной с разных сторон. Все, что можно было увидеть вокруг горной вершины, было твердой, бесплодной землей. Поблизости не было ни травы, ни деревьев, ни каких-либо признаков духовных зверей или насекомых. Духовная ци в этом месте была настолько слабой, что была незначительной. Пока Инь-Янань все еще разговаривала с человеком, Нитянь отвел взгляд от окружающего, но сосредоточился на любопытных узорах на поверхности горы. Понаблюдав за ними некоторое время, он исследовал их своим душевным сознанием, но все же не нашел ничего примечательного. В этот момент он не мог не думать о своем старшем боевом брате, Дуаньшиху. Он предположил, что если бы Дуаньшиху был здесь, учитывая его достижения в магических символах, возможно, он смог бы получить некоторое просветление от этих, казалось бы, беспорядочных линий. Для сравнения, он ничего не знал о заклинаниях, духовных картах или магических символах. Через некоторое время он решил не тратить больше времени на них, и так сказал Инь-Янань: «Здесь ничего интересного, давай выбираться отсюда». «Пока нет», — ответила Инь-Янань, — «давайте еще немного понаблюдаем». Затем Инь-Янань и Му Бицун присоединились к остальным, наблюдая за поверхностью горы широко раскрытыми глазами. Их взгляды постоянно перемещались между таинственными линиями, когда они пытались извлечь заклинание или глубокое знание из специфических узоров. Нитиню становилось все скучнее. После опыта общения с учениками секты небесного колдовства он убедился, что на поле боя нет ни мира, ни гармонии, даже среди людей. Было немного странно, что эти воины ЦИ из разных сект на самом деле получали просветление в мире и согласии. Шли часы. Нитянь подслушал разговоры воинов ЦИ и узнал, что некоторые из них были из одного домена и знали друг друга. Домен, из которого они пришли, казался более продвинутым, чем домен небесных границ, так как у них, казалось, были эксперты на стадии домена святости. Они также пришли на поле боя в сопровождении старейшин. Их старейшины двинулись вглубь поля боя и оставили их, чтобы те исследовали внешнее кольцо. Некоторые из них уже 3 года находились на поле боя. Тем не менее, некоторые из них провели продуктивную поездку, в то время как другие не получили абсолютно ничего. Прошло еще 4 часа. К его удивлению, Нитянь обнаружил, что у ледяного питона, который был свернут у ног Инь-Янань, внезапно появился яркий свет в глубине его глаз. У ледяного питона один глаз был бледным, как лед, а другой темно-красным, как кровь. Казалось, он унаследовал этот темно-красный глаз от своей родословной. В этот момент в глазу начали появляться кровавые нити. Вскоре в этом глазу образовалось множество кровяных нитей. Клочья силы души, которые содержали ауру древнего духовного зверя, вырвались из него, когда ледяной питон, не мигая, уставился на поверхность горы, где беспорядочно переплетались линии. Клочья энергии души, казалось, проникали в эти линии, окрашивая их в красный. Инь-Янань резко проснулась. Она взглянула на ледяного питона, а затем перевела взгляд на линии на поверхности горы, на которую он смотрел. Ее яркие глаза загорелись. Она не ожидала, что питон обнаружит что-то по странным линиям на поверхности горы, когда она не получила от них ни малейшего просветления. Аномалия с ледяным питоном привлекла внимание и удивила воинов ЦИ, которые собрались в этом месте. Они посмотрели в ее сторону один за другим. Человек, который разговаривал с Инь-Янань, спросил: «На каком уровне твой ледяной питон?» Как и Фан Инь-Ян из секты небесного колдовства, он также предположил, что ледяной питон был обычным ледяным питоном, который обычно встречается во многих доменах. Обычно ледяные питоны рождались как духовные звери 2-го уровня, и им требовалось много времени, чтобы вырасти и набраться сил. Так как они начинали так низко, им было почти невозможно продвинуться до 7-го или 8-го уровня. Самый мощный ледяной питон, о котором он когда-либо слышал, был на 7-м уровне. Между тем, сила ледяного питона 6-го уровня будет равна силе воина глубинной стадии, что не очень впечатляет. Из-за этого, он не обратил особого внимания на Инь-Янань, у которой был ледяной питон в качестве ее питомца. Тот факт, что обыкновенному ледяному питону действительно удалось получить просветление от глубоких линий на поверхности горы, застал их врасплох. Улыбаясь, Инь-Янань ответила: 6-й уровень. Мужчина, казалось, не удивился ее ответу. Поскольку он действительно получил просветление от линий на поверхности горы, у него будет большой шанс в будущем перейти на 7-й уровень. Ледяной питон 7-го уровня будет сильной поддержкой. Тебе повезло, что он у тебя есть. Инь-Янань была очень нескромной, когда сказала: «Да, мне всегда везло. К сожалению, даже если он перейдет на 7-й уровень, интеллект ледяного питона все равно не будет выделяться», — сказал мужчина, выглядя довольно расстроенным. «Если бы он обладал замечательным интеллектом, который позволял тебе общаться с ним на уровне души, тогда ты могла бы спросить его, как ему удалось получить просветление из своеобразных линий на поверхности горы». Инь-Янань улыбнулась ему, не говоря ни слова. То, что случилось с ледяным питоном, казалось, спровоцировало других воинов ЦИ. Они стали еще более сосредоточенными, когда исследовали линии на поверхности горы с их сознанием души, надеясь обнаружить их секреты и получить глубокие духовные заклинания и просветление. Однако Нитянь не сделал этого. Вместо этого он сидел и занимался культивированием у подножия горы. После неизвестного периода времени Нитянь очнулся от культивирования. Его брови медленно нахмурились, когда он повернул голову, чтобы оглядеться. Его уникальная родословная позволила ему проницательно обнаружить, что 3 пряди подавленных аур плоти скрывались поблизости. Судя по их колебаниям, они не принадлежали людям. Мгновение спустя ветер принес в горную долину слабую ци смерти, фантомную ци и ци демонов. Несмотря на то, что другие воины ци также заметили особую ци в воздухе, они не придавали никакого значения изменению. В отличие от других мест, многие области на поле боя были окутаны фантомной ци или ци демонов. Вскоре ци смерти, фантомная ци и ци демонов заполнила горную долину. Воины ци, собравшиеся здесь, были явно не приспособлены к ним, поэтому один за другим они сформировали вокруг себя духовные обереги, чтобы отразить аутсайдерскую ци. Нитянь забеспокоился, когда сказал тихим голосом: «Приближаются неприятности». Глаза Му Бицуна и Ньянань распахнулись. «Что-то не так», — сказал Нитянь, его лицо было мрачным. «Я чувствую поблизости три пряди скрытой ауры, и она нечеловеческая». Ньянань холодно хмыкнула. «Нам стоит опасаться», — очевидно, она была уверена в том, что ее сильной опорой был ледяной питон. Более того, поскольку ледяной питон крови все еще был сосредоточен на получении просветления от необычных линий на поверхности горы, она не уйдет, даже если почувствует угрозу. «Я просто говорю, что мы должны быть осторожны», — сказал Нитянь, выглядя спокойным и собранным. Ньянань, казалось, совершенно не заботилась об этом, когда она сказала: «Хорошо, посмотрим, какие неприятности они нам устроят». Му Бицун из секты Горы Блаженства тоже стояла на месте и не выказывала ни малейшего намерения уходить. Точно так же, она была уверена в демоническом растении внутри себя, и не думала, что трое притаившихся были какой-то угрозой для нее. По другую сторону горного пика, воин среднего этапа мировой стадии, который был на той же стадии, что и Нитянь, вскочил на ноги и выругался. «Черт возьми, почему фантомная и демоническая ци усиливаются? Я не могу больше оставаться в этом проклятом месте. Я ухожу отсюда». Держать обереги активированными было очень затратно. Ему нужно было уйти и найти другое место, чтобы восстановить силы. Иначе он будет становиться все слабее и слабее. Несколько других воинов мировой стадии поднялись на ноги после него, их лица были мрачны. Все они обнаружили, что их затраты духовной энергии слишком велики, чтобы позволить себе оставаться здесь. Как только они собрались уходить, они посмотрели на Нитяня и были ошеломлены. Нитянь был на той же стадии, что и они, но он не сформировал духовную защиту, чтобы защитить себя. Нитянь был единственным, кто стоял в потоке энергии аутсайдеров. «У меня есть специальный инструмент», — объяснил Нитянь, улыбаясь. Он давно привык к экстремальной обстановке в измерении раскола пустоты. Он фактически развил способность закрывать свои поры, чтобы остановить аутсайдерскую ци от входа в его невероятно крепкое тело. Этого не могла сделать даже Ньянань. Даже несмотря на то, что воины мировой стадии все еще находили это невероятным после того, как услышали объяснение Нитяня, они не собирались продолжать этот вопрос, и таким образом снова рассеялись. Несколько минут спустя, судя по всему, ушедшие уже мертвы, тихо сказал Нитянь. Глава 826. Властелин всех миров, глава 826. Ньянань и Му Бицун никак не отреагировали, услышав слова Нитяня, их лица ничего не выражали. Казалось, что смерть этих воинов ци не вызвала ни малейшей волны в их сердцах. Нитянь фыркнул от смеха и сказал: «Разве вы двое не должны мыслить шире?» Он больше ничего не сказал. Холодное выражение появилось в его глазах, когда он пристально наблюдал за движениями трех притаившихся, гадая, что они собираются делать. Все воины ци, покинувшие это место, были на мировой стадии. Нитянь понял, что он больше не мог чувствовать их ауры и поэтому был убежден, что они умерли. В то же время изначально слабая ци смерти в воздухе стала значительно плотнее. Тот факт, что они ничего не слышали, когда эти воины ци были убиты, доказывал, что их убийцы должны иметь экстраординарные средства. По мере того, как интенсивная демоническая и фантомная ци продолжали вливаться в горную долину, горный пик, который воины ци называли скалой просветления Дао, постепенно погружался в густую аутсайдерскую ци. Нитянь посмотрел вверх, и звездное небо уже было скрыто из виду. Что-то не так, воин раннего этапа глубинной стадии, с которым ранее говорила Ньянань, почувствовал неблагоприятную ситуацию. Нахмурившись, он достал из-под манжеты здоровенный камень и прошептал в него несколько слов. Судя по всему, он дружил с некоторыми из воинов ци, которые ушли, и теперь он надеялся поговорить с ними через свой звуковой камень. Его лицо помрачнело, когда он поднес камень к уху, ожидая ответа. Он глубоко вздохнул и крикнул: «Я не могу связаться с Цефей». Остальные воины ци, собравшиеся вокруг скалы Дао, прекратили свои дела и уставились на него издалека, нахмурив брови. Двое других тоже достали свои камни и что-то зашептали в них. Мгновение спустя их лица стали очень мрачными, когда они сказали: «Ответа нет». В этот момент все они связали это со все более богатой аутсайдерской ЦИ и почувствовали неминуемую опасность. «Нам нужно убираться отсюда немедленно». Они обменялись взглядами и мгновенно собрались в одной точке, где они приготовились покинуть гору Дао. Плотная демоническая и фантомная ЦИ, вместе с ЦИ смерти, которая медленно нарастала, поставили бы людей в невыгодное положение в бою. Поэтому, независимо от того, подстерегала их опасность или нет, было разумно уйти как можно скорее. С озадаченным выражением лица они посмотрели на Инь-Янань. «Ты не уходишь?» Они не только не двигались, но на их лицах не было ни малейшего страха. «Нет», — холодно ответила Инь-Янань. Мужчина кивнул и сказал: «Береги себя». Затем он выбрал направление, где фантомная и демоническая ЦИ были менее плотной, и помчался на полной скорости с другими воинами ЦИ глубинной стадии. Как только они это сделали, несколько духовных инструментов полета поднялись и присоединились к ним в бегстве на полной скорости. Однако они пролетели всего несколько сотен метров, прежде чем внезапно упали со своих инструментов полета. Однако инерция несла их духовные инструменты полета вперед. Те, кто упал со своих духовных инструментов воздушного транспорта, ахнули от шока и закричали: «Это темная душа фантомов». Нитянь медленно поднялся на ноги. Глядя на них издалека, он прошептал: «Барьер темной души». Он сражался с могущественным фантомом по имени Армс, что сделало его довольно знакомым с этой особой магией родословной фантомов. Фантомы могут использовать барьер темной души, чтобы удерживать души. Когда во время битвы с Армсом он попытался сбежать из-за барьера темной души, он испытал агонию разлучения души с телом и был вынужден остаться. Эти воины глубинной стадии могли бы отделить свои души от своих тел, но как только они покинут свои тела, это будет означать конец их культивирования. Кроме того, после того, как их лишат тел, их души будут страдать более несчастной судьбой, если фантом выпустит на них магию души. Пролетел огромный череп. На черепе сидел никто иной, как фантом юниор, которого Нитянь и девушки однажды встретили. Когда лицо юноши расплылось в улыбке, череп, образованный бесчисленными бесплотными душами, открыл свою огромную пасть. Два воина глубинной стадии мгновенно лишились своих истинных душ из моря осознания. В следующее мгновение их истинные души исчезли в бездонной пасти черепа. Потеряв свои истинные души, два воина глубинной стадии рухнули на землю, лишившись какой-либо жизненной силы. Несколько других воинов глубинной стадии побледнели от страха, когда они подсознательно отступили назад. Череп продолжал направлять вытягивать их души. Однако они либо защищались заклинаниями, либо обладали мощными духовными инструментами, так что им всем удавалось удерживать свои истинные души в морях осознания, избегая смерти. Подобно молниям, они вернулись к скале Дао. На лице юниора фантома играла добродушная улыбка, когда он неторопливо управлял огромным черепом, на котором сам и сидел. Вместо пяти воинов глубинной стадии, фантом юниор посмотрел на Нитяня и девушек, сказав: «Давно не виделись. Полагаю, вы забрали кремниевое серебро из рук секты небесного колдовства, верно?» Инь-Янань холодно хмыкнула. «Ну и что?» Он с улыбкой ответил: «Хорошо. Вы знаете, что кремниевое серебро имеет большую ценность не только для вас, людей, но и для нас. Первоначально я предполагал, что между вами и теми учениками секты небесного колдовства разразится жестокая битва, но я нашел труп только одного из них после того, как прибыл». Инь-Янань не вмешалась. Вместо этого она положила руку на голову ледяного питона и послала ему сообщение. В следующее мгновение выражение ее лица изменилось. Сознание души питона все еще изучало скалу просветления Дао и извлекало просветление из этих сложных линий. Он даже не ответил на ее призыв. Если сознание души питона не вернулось, это означало, что у нее больше нет самой сильной поддержки. Жуткий череп фантома заставил насторожиться даже ледяного питона крови восьмого уровня. Поэтому она была уверена, что на какое-то время потеряла поддержку ледяного питона крови. «Есть проблема, Нитянь», – прошептала она. Нитянь уже заметил аномалию, но он оставался спокойным, когда спросил фантома юниора: «Где твои друзья?» «Дай угадаю, один из них демон, а другой костяной гигант». «Я прав, человек, который говорил с Инь-Янань ранее, ворвался в пылающем гневе. Вы знали, что там прячутся аутсайдеры?» «Да, я знал», — спокойно ответил Нитянь. Фантом показал большой палец Нитяню. «Впечатляюще. Не могу поверить, что ты действительно почувствовал наше присутствие. Вы трое — то, зачем мы пришли. Остальные, только дополнение. Затем его глаза внезапно сузились. «Кажется, у тебя есть что-то, что тебе не должно принадлежать. О чем ты говоришь?» – спросил Нитянь. Глаза юниора-призрака заблестели от возбуждения. «Духовная жемчужина». С этими словами призматический кристалл между его бровей внезапно вспыхнул ярким светом. Затем появились тонкие голубые молнии и вплелись в призматический кристалл, словно манипулируя защитной оболочкой барьера темной души. Как огромная сеть, барьер начал сжиматься с пугающей скоростью, пространство внутри него становилось все меньше и меньше. Внезапно земля, на которой все стояли, треснула, и оттуда высунулась полупрозрачная костлявая рука. Над трещиной стоял воин среднего этапа глубинной стадии. Костлявая рука схватила его за лодыжку и потащил под землю. Из-под земли донесся леденящий кровь крик, но в следующее мгновение он оборвался. Оставшиеся четверо воинов ци ахнули от шока, поспешно отпрыгнув. Это костяной гигант. Из трещины в земле хлынула кровь, что означало мгновенную смерть человека. Затем из окровавленной трещины медленно вылез невысокий костяной гигант. Однако на его полупрозрачных сверкающих костях не осталось ни капли крови. От его маленького костлявого тела постепенно поднималась аура, которая могла иссушить все вокруг. Все воины-цы в его окружении ахнули от удивления, когда они поспешно наполнили свои барьеры еще большей духовной силой, чтобы остановить ауру смерти от проникновения в них. Костяной гигант, с удивленным выражением лица, Нитянь осмотрел его. «Ты знаешь Синбо из секты Горы Тысячи Мечей?» – спросил он после недолгого раздумья. «Ты знаешь его? Он из домена Небесного Питона. После того, как Синбо был разоблачен в сговоре с костяными гигантами, он избежал преследования экспертов секты Горы Тысячи Мечей вместе со старейшиной стадии домена Пустоты. С помощью костяных гигантов они бежали в их измерение. Перед отъездом он заявил, что вступит на поле битвы. Синбо убил Чжэнь Хуэйлань и захватили пэйцицы. Нитянь давно включил его в список обязательных убийств. Вот почему он подумал о Синбо, как только увидел костяного гиганта. Синбо, домен Небесного Питона. Костяной гигант пробормотал что-то на беглом человеческом языке. Звучит знакомо, но я не уверен. Полагаю, он связан с другой ветвью нашей расы, а если он и прибыл на поле боя, то наверняка сделал это через наш пространственный туннель. Глаза Нитяня загорелись. Ты знаешь, где он? Костяной гигант пробежал своими круглыми глазами по Нитяню. С озадаченным выражением он сказал: «Вы все скоро умрете. Почему тебя это все еще волнует?» С этими словами он призвал костяную саблю длиной всего в полметра. Однако, как только он это сделал, ци смерти в воздухе, казалось, внезапно закипело. Быстрым движением он взмахнул костяным мечом в сторону четырех воинов ци глубинной стадии. Множество сверкающих и кристально чистых пятен вылетело из костяной сабли, когда ошеломляющая аура смерти мгновенно поглотила четверых. Казалось, смерть наделила костяной меч неограниченной властью. Глубоко запаниковав, они закричали в густой ауре смерти, как будто узнали костяного гиганта. Это тот легендарный костяной меч. Их духовные инструменты и духовные доспехи были хрупкими, как бумага перед костяной саблей. Они разбились вместе со своими владельцами. Когда костяной гигант сделал несколько рубящих движений костяной саблей, четверо воинов-ци были разрезаны на куски. Затем их аура смерти была направлена прочь от их искалеченных тел, будучи поглощенной костяной саблей, что сделало яркие пятна на костяной сабле еще ярче. Самый могущественный из четырех воинов-ци был в позднем этапе глубинной стадии. Однако ни один из них не смог продержаться нескольких секунд перед костяной саблей. В этот момент другие воины-ци, собравшиеся вокруг скалы просвещения Дао, были уничтожены. Ни малейшего изменения не было видно в глазах костяного гиганта после того, как он убил четырех воинов ци. Он повернулся к фантому юниору и потребовал: «Я хочу половину кремниевого серебра». В этот момент откуда-то издалека донесся громовой голос: «Мне нужен питон восьмого уровня». В следующее мгновение на всеобщее обозрение вышел высокий юниор, одетый в черное, с фиолетово-золотым поясом. Судя по пурпурным волосам и зрачкам, это был демон высокого уровня. Однако свирепый взгляд делал его похожим на бешеного зверя из измерения демонов, а не на существо с выдающимся интеллектом. Яростная аура плоти окутала его, когда он подходил к ним. Злобная улыбка появилась на лице юниора фантома, когда он положил взгляд на Нитяня и девушек, сказав: «Хорошо, я возьму другую половину кремниевого серебра и ту духовную жемчужину». Трое аутсайдеров быстро достигли взаимопонимания. Духовная жемчужина. Нитянь послал луч осознания души в кольцо владения. В следующее мгновение духовная жемчужина вылетела и приземлилась ему на ладонь. «У тебя есть духовная жемчужина!» — воскликнул юниор-фантом, выглядя вне себя от радости. «Выходи!» Когда Нитянь выкрикнул эти слова, костяной демон крови также вылетел из кольца владения и приземлился с громким треском. Вид костяного демона крови вызвал жгучую ярость в глазах юниора. «Старейшина нашей расы, не могу поверить, что ты превратил его в марионетку!» Указывая на Нитяня, он закричал: «Он мой!» Глава 827. «Властелин всех миров!» Глава 827. Выражение лица Нитяня стало мрачным, когда он выровнял дыхание. Костяной гигант несколько раз взмахнул своим костяным мечом и убил четырех воинов Ци на глубинной стадии без каких-либо усилий. Сила, которую он продемонстрировал, была просто ужасающей. По ощущениям Нитяня, этот костяной гигант был только на шестом уровне. Обычно, сила костяного гиганта шестого уровня должна быть на том же уровне, что и сила воина Ци на глубинной стадии. Взгляд Нитяня быстро остановился на костяной сабле в руке костяного гиганта. Он подозревал, что костяной меч был причиной того, что этот костяной гигант шестого уровня был таким подавляюще мощным. Кроме того, четыре воина Ци упомянули, что костяной меч, казалось, был легендарным предметом костяных гигантов. С такими мыслями он пришел к выводу, что костяной меч должен иметь необычное происхождение. Кроме того, тот факт, что этот костяной гигант обладал таким мощным магическим сокровищем, когда он был только на шестом уровне, доказывал его высокий статус в расе костяных гигантов. Он сразу понял, что перед ним восходящая звезда расы костяных гигантов. Только это могло объяснить, почему он обладал таким сокровищем, которое повышало его силу намного выше его уровня. «Убей его!» Нитянь послал команду души костяному демону крови. Костяной демон крови сделал большой шаг, и его похожее на гору тело встало между Нитянем и костяным гигантом. Ярость вспыхнула в глазах юниора, когда он увидел стоящего перед ним костяного демона крови. Зрачки костяного демона крови были серовато-зелеными, в то время как зрачки юниора были изумрудно-зелеными. Его глаза были похожи на два изумруда, вживленных в его голову. Когда они катались в его глазницах, они выглядели очень необычными. В его изумрудных глазах появилась насмешка, когда он с легкостью метнул свой костяной меч в костяного демона крови. «Ты действительно хочешь остановить меня с помощью представителя моей расы?» Бесчисленные сверкающие, кристально чистые пятна на костяной сабле мгновенно вспыхнули ярким светом. Аура, способная в одно мгновение убить все живое, распространялась от костяной сабли, которая была всего около метра длиной. Как перышко, костяной меч приземлился на плечо костяного демона крови. Костяной демон крови, который был около 30 метров ростом, фактически замер, не осмеливаясь сделать ни единого движения. Благодаря духовной связи между Нитянем и костяным демоном крови, он почувствовал сильный страх. Он боялся не костяного гиганта, а костяной сабли. Судя по виду, это магическое сокровище могло покорить большинство костяных гигантов. Даже несмотря на то, что костяной демон крови был по природе големом, печати родословной в глубине его родословной все еще заставляли его подчиняться костяному мечу. В следующий момент выражение лица Нитяня еще больше изменилось, когда он почувствовал, как сила смерти быстро нарастает в теле костяного демона крови. Нити бушующей силы смерти покинули тело костяного демона крови и безумно сошлись на костяной сабле, как вода, которую выкачивают из резервуара. Костяной меч направлял энергию смерти от костяного демона крови, но он не пытался сопротивляться. «Избавься от этой сабли!» Рев души Нитяня достиг сознания костяного демона крови, но он, казалось, не слышал его. Костяной юниор медленно подошел к Нитяню. «Меня зовут Перксон. Моя родословная чище его. Эта сабля сделана из кости, взятая из руки покойного великого монарха моей расы. Его аура позволяет этому мечу подчинить всех представителей моей расы, которые не так сильны, как он». Нитянь не мог не воскликнуть. Кость умершего великого монарха, аутсайдеры называли экспертов 10 уровня великими монархами. Сила великого монарха соответствовала бы силе воина стадии домена божественности, что позволяло им стоять на вершине этой безграничной звездной реки и наблюдать за всеми формами жизни. Покойный великий монарх все еще оставался великим монархом, и все, что накопилось за его жизнь, лежало в его костях. Вполне естественно, что сабля, выкованная из кости его руки, обладала потрясающей мощью. Костяной демон крови, однако, был только на 8-м уровне при жизни, и он еще даже не восстановил уровень силы. Поэтому было понятно, что он не осмеливался пошевелиться, столкнувшись с саблей, выкованной из кости великого монарха. Однако, судя по его виду, сабля должна была остаться на плече костяного демона крови, чтобы сохранять подчиняющий эффект. Кроме того, как только он потеряет эту костяную саблю, юниору по имени Перксон придется сражаться, полагаясь на свою реальную силу. С этими мыслями, Нитянь успокоился и сказал себе, 6-уровневый костяной гигант обладает силой воина Ци глубинной стадии, что не так страшно. В этот момент Му Бицун вступила в битву с демоном в черном. Му Бицун вытянула левую руку, и черный как смоль демонический корень вырвался из ее ладони, словно он мог расти бесконечно. Подобно дьявольскому дракону, выросшему из руки Му Бицун, черный корень бросился на демона. Выражение лица демона юниора дрогнуло, когда он увидел эту невероятную сцену, и почувствовал ужасающую ауру, исходящую от корня. Тем временем Иньянынь, потерявшая защиту ледяного питона, оказалась в неблагоприятном положении. Красивый юниор-фантом скривил губы в улыбке и мягко сказал, «Возможно, тебе стоит это запомнить». Огромный череп, сделанный из бесчисленных бесплотных душ, внезапно поплыл к Иньянынь. Призрачное пламя мерцало в его темных, пустых глазницах. Он открыл свою огромную пасть в сторону Иньянынь, и из него родилась сильная засасывающая сила. С болезненным выражением на лице, Иньянынь подсознательно держала голову обеими руками, как будто не давая вырвать ее истинную душу. Проклятый фантом! С ревом Нитянь бросил духовную жемчужину в своей руке к огромному черепу. Бесчисленные нити души появились на поверхности духовной жемчужины, как будто душа духовной жемчужины получила команду Нитяня и собиралась защищать истинную душу Иньянынь. Одно туманное голубое кольцо за другим поднималось из духовной жемчужины. Как рябь на воде, создаваемая камнями, туманные голубые кольца простирались далеко от головы Иньянынь. В следующее мгновение энергия, направленная душой из черепа, исчезла. Выражение лица юниора фантома впервые дрогнуло, когда он уставился на духовную жемчужину, которая теперь неподвижно парила над головой Иньянынь. «Не могу поверить, что у духовной жемчужины теперь есть собственная душа, и она признала этого человека своим хозяином», — закричал фантом, так как он не мог понять, почему Нитянь смог облачить в духовную жемчужину душу и завоевать ее признание в качестве хозяина. Не всякая душа может быть превращена в магические инструменты, выкованные его видом, тем более с такими мощными магическими инструментами, как духовная жемчужина. Человеческая душа не пережила бы даже свирепых злых духов в духовной жемчужине, не говоря уже о том, чтобы стать ее душой. Он не знал, что душа духовной жемчужины на самом деле была развоплощенной душой великого патриарха фантома 9-го уровня до того, как она была превращена в духовную жемчужину. Он ожидал, что если Нитянь достанет духовную жемчужину, он сможет сделать ее своей, полагаясь на свою родословную фантома и глубокую магию души. Но к его удивлению, у духовной жемчужины уже была своя душа, которая признала Нитяня своим хозяином. Теперь, в этом случае, он понял, что не сможет забрать духовную жемчужину себе, не убив Нитяня. Однако, чтобы сделать ситуацию менее благоприятной для него, туманные голубые кольца распространились и легко разрушили барьер темной души, который он сформировал с помощью своей эссенции крови. Так как он был только на 6-м уровне, мощь его барьера темной души была ограничена, поэтому он разбился, как сеть, разрываемая на куски, когда световые кольца распространялись вперед. Удивленное выражение появилось на лице Нитяня, когда он обратил некоторое внимание на Иньянынь. Он не ожидал, что духовная жемчужина сможет остановить череп от высасывания души Иньянынь так легко. Кроме того, он был удивлен, заметив, что после того, как духовная жемчужина выпустила эти светлые кольца, барьер темной души юниора, казалось, потерял свой эффект. Это означало, что теперь он и девушки смогут эвакуироваться на его звездолете, если дела пойдут плохо. Нитянь чувствовал себя в безопасности. Этот костяной меч оказывает усмиряющее действие на костяного демона крови, останавливая его от битвы. Точно так же, духовная жемчужина победила этот череп и остановила того юниора-фантома от убийства Иньянынь. С этими мыслями, слабая улыбка появилась на лице Нитяня, так как он нашел эту битву более интересной, чем он ожидал. Пока он был погружен в свои мысли, Перксон нанес удар. Магия родословной. Разложение. Когда он выкрикнул эти слова, бледно-серая аура смерти быстро распространилась от него и поглотила нитяня. Когда Перксон активировал этот глубокий родовой талант, нитянь быстро сформировал вокруг себя духовную защиту, чтобы защитить себя от интенсивной ауры смерти, но он все еще обнаружил, что медленно теряет свою жизненную энергию. Подобно стреле, Перксон метнулся к нитяню в бледно-серой ауре смерти. Нитянь взмахнул своей звездой пламени, высвобождая радужный свет лезвия, который энергично полоснул по телу Перксона, которое было сделано из полупрозрачных, нефритовых костей. От удара в точке соприкосновения отлетели искры, но на костях Перксона не появилось ни малейшей трещины. Очень быстрым движением он переместился к нитяню и ткнул костлявой рукой, острой как меч, в грудь нитяня. Костлявая рука Перксона мгновенно прошла сквозь кожу и плоть нитяня, но затем была остановлена грудной костью нитяня. Неоднократно усилия свое тело с помощью небесного исцеления, нитянь обладал невероятно жесткими, нефритовыми костями. Несмотря на то, что Перксон носил мощную родословную, обладал несокрушимой формой костяных гигантов, и каждая его кость могла быть использована как острое оружие, он все еще не смог пробить кости нитяня и пронзить его сердце. Когда удар отбросил нитяня назад, Перксон убрал свою костлявую руку с груди нитяня, незапятнанную ни единой каплей крови. В изумрудно-зеленых глазах Перксона появилось удивление. Он никогда не думал, что у человека могут быть такие крепкие кости. Однако он не стал паниковать. Он уставился на нитяня ледяным взглядом, когда нитянь отлетел назад, как будто он смотрел на мертвеца. Глава 828. Властелин всех миров. Глава 828. Выражение лица нитяня дрогнуло, когда он посмотрел вниз на свою грудь. Одежда на его груди разлетелась вдребезги, и он увидел множество бледно-серых линий, быстро проплывающих под кожей, сплетающихся в сложный, таинственный узор. Древняя аура, несущая в себе глубокие истины смерти, исходила из узора. Нитянь внезапно почувствовал, что странный узор превращает его жизненную силу в энергию смерти. Под его влиянием огромная сила его плоти бесконтрольно влетела в бледно-серый узор. Чувство бессилия быстро овладело им. Перксон холодно посмотрел на него, как будто знал, что ему не нужно будет бить снова, и нитянь наверняка уже труп. Даже демон или фантом сильно пострадали бы от этого узора, который он нарисовал с помощью заклинания, не говоря уже о человеке. Люди рождались со слабыми телами и слабой физической силой, что означало, что подобная атака истощит их жизненные силы и очень быстро убьет их. Сердце нитяня начало биться как барабан. Зеленая аура, несущая в себе глубокие истины жизни, изначально свернулась в его сердце, дремая. Однако в данный момент это было явно спровоцировано. Внезапно из груди нитяня вырвался сгусток кровавого света. Взрыв послал множество кристаллических цепочек родословной в бледно-серый узор, где они скользили, как тысячи сверкающих световых змей, стирая все бледно-серые линии в мгновение ока. Странное чувство нитяня, что его жизненная сила превратилась в энергию смерти, мгновенно исчезло. Глаза Перксона вспыхнули изумрудным светом, когда он воскликнул: «Как это возможно?» От нитяня исходили частички энергии пламени, энергии звезд и древесной энергии, а также силы плоти и силы души. Вокруг него быстро сформировалось магнитное поле, способное искривлять пространство и искажать все вокруг. Первобытный хаос. Когда нитянь холодно хмыкнул, море звездного света вырвалось из его ладони, как будто в ней сформировалась ослепительная звезда. Клочки звездного света поднялись, поплыли вокруг и образовали звездную формацию над его ладонью. Затем, когда он взмахнул рукой, к Перксону полетел звездный занавес. «Древний дворец фрагментарных звезд», — воскликнул Перксон. Не только он, но и фантом юниор по имени Фрост и этот демон также повернулись, чтобы посмотреть на нитяня, услышав его восклицание. Он ученик древнего дворца фрагментарных звезд. Когда завеса звезд полетела к Перксону, нитянь внезапно исчез со своего первоначального места, но появился позади Перксона в следующий момент с помощью звездного скачка. Первобытный хаос нитяня мгновенно окутал Перксона, сильно удерживая его от использования его силы линии смерти. Подобно занавесу из звезд, звездная формация, состоящая из множества сгустков звездного света, влетела ему в грудь. Звездная формация взорвалась, посылая бесчисленные лучи ослепительного звездного света, проникающего в его полупрозрачные и сверкающие кости. Маленькое костлявое тело Перксона беспрестанно дрожало. Каждый раз, когда он это делал, небольшая, но густая аура смерти сочилась из его нефритовых костей. В то же время, Нитянь еще раз с большой силой обрушил звезду пламени на него. Звезда пламени врезалась в плечо Перксона, вызвав громкий треск. Перксон поморщился, как будто совместная атака звездной формации клинка причинила ему боль, но все же ни одной трещины не появилось на его костях. Несокрушимая форма. Когда он выкрикивал эти слова, туманный белый свет поднимался от каждой его кости, превращаясь в духовную броню на его маленьком теле. Три костяные стрелы вылетели из пальцев Перксона, вызвав пронзительный свист. Подобно белым молниям, они выстрелили в плечо и верхнюю часть груди Нитяня прежде, чем он смог среагировать. Костяные стрелы пронзили его кожу и плоть, ударили в кристаллизовавшиеся кости, вызвав хрустящий металлический лязг. Сильный удар отправил Нитяня в обратном направлении. Приземлившись с громким треском, он вытащил одну за другой три костяные стрелы с мрачным выражением лица. Как и костяные стрелы, аура смерти, которую они источали, проникла в его кожу и плоть. Затем он отбросил костяные стрелы и активировал небесное исцеление, чтобы исцелить три кровавые дыры, созданные тремя костяными стрелами. В следующий момент богатая жизненная энергия собралась в ранах, где клочья плоти начали бешено извиваться. Когда Перксон поднял руку и сделал движение в воздухе, три костяные стрелы полетели обратно в его руку. Не начав новую атаку сразу, он уставился на Нитяня смущенным, оценивающим взглядом, и спросил: «Как тебя зовут, Нитянь?» Он мрачно взглянул на него и сказал: «Ты необычный человек, не так ли? И ты не похож на обычного ученика древнего дворца фрагментарных звезд. Не говори мне, что ты на самом деле сын звезд. Этого не может быть. Ни у одного из существующих сынов звезд нет такой низкой базы культивирования». Нитянь ничего не ответил. «Но я очень надеюсь, что ты сын звезд, потому что это сделает твое убийство гораздо более интересным». После того, как он произнес эти слова, костяной меч, который он положил на плечо костяного демона крови, внезапно вернулся в его руку. Держа костяной меч, его угроза поднялась на совершенно новый уровень. Это могущественное магическое сокровище, которое он называл костяным разрушителем, уже поглотило значительное количество энергии смерти от костяного демона крови, что сделало его еще более острым и внушающим страх. Прежде чем Перксон взмахнул костяной саблей, Нитянь бросил косой взгляд на девушек и обнаружил, что Му Бицун сражается с демоном, и что она действительно была в выигрыше. Тем временем, с помощью призрачной жемчужины, Инь-Янань, казалось, хорошо противостояла Фросту, фантому юниору. Затем ему пришла в голову идея, и он поспешно отдал новый приказ костяному демону крови, приказав ему помочь Инь-Янань сражаться с Фростом. Костяной демон крови последовал его приказу и без малейшего колебания бросился к Фросту. В этот момент Перксон обрушил на него осколок кости. После того, как энергия родословной достигла осколка кости, тот, казалось, стал полностью автономным. Сияя ослепительным бледным светом, он обрушился на Нитяня, неся мощную ауру смерти. Не думая об этом, Нитянь наполнил звезду пламени половиной своей силы. Ярость быстро нарастала в его сердце, когда он поднял звезду пламени, чтобы встретить тем же способом костяного разрушителя. Различные типы энергии, которыми Нитянь наполнил звезду пламени, взорвались при контакте с костяным разрушителем. Эта длинная сабля, которую Лие изготовил для него и которая показалась ему довольно приятной, не выдержала тяжелого удара волшебного сокровища и разбилась на бесчисленные куски. Вместе с ним исчез и пылающий гнев Нитяня. Тем не менее, сокрушительный импульс костяного разрушителя не был ослаблен вообще, так как он продолжал опускаться на Нитяня, как будто собирался расколоть его пополам вместе с землей под ногами Нитяня. Нитянь никогда не чувствовал себя так близко к смерти. Наблюдая за тем, как костяной разрушитель подбирается все ближе и ближе, он понял, что не сможет остановить его, пока доспехи драконьего пламени все еще недоступны. В то же время у него было чувство, что, хотя его тело стало чрезвычайно жестким после многократного усиления с помощью небесного исцеления, он не сможет выдержать эту атаку. Единственное, что он мог сделать, чтобы выжить, это сдвинуться, использовав звездный скачок. Внезапно он исчез с траектории удара костяного клинка и появился у подножия скалы Дао. Перксон на мгновение растерялся, прежде чем повернул запястье и снова рубанул костяной саблей Нитяня. Куда бы ни двигался костяной разрушитель, все увидало и умирало. Если бы в этом районе были другие живые существа, они бы все мгновенно погибли. Затем Нитянь применил еще один звездный скачок. Осколок кости, который был довольно коротким, врезался в скалу Дао, оставив на ней глубокую трещину. Как только это произошло, сознание души ледяного питона, которое получало просветление от камня Дао, было каким-то образом затронуто, и немедленно полетело обратно к нему. Вернувшись к реальности, ледяной питон восьмого уровня зашипел. Инь-Янынь была вне себя от радости. Затем, она обернулась и увидела, что Нитянь избегает Перксона, который преследовал его, размахивая своим костяным клинком. В то же время, костяной демон крови бил по черепу, сделанному из бесплотных душ своими большими руками, которые были окутаны бледно-серым пламенем. Этот череп, казалось, обладал разумом, так как он вопил, принимая удар за ударом. Тайная магия, казалось, подавляла череп и таланты фантома, поэтому он не мог остановить костяного демона крови. В то же время белое пламя, обвивавшее большие руки костяного демона крови, казалось, причиняло Фросту сильную боль. «Нитянь, давай поменяемся противниками». Инь-Янынь с ревом бросилась к Перксону верхом на ледяном питоне. Ледяной питон выплюнул поток морозного тумана, в котором кружились бесчисленные ледяные осколки. В следующее мгновение морозный туман превратился в метель, поглотившую Перксона. Тем не менее, с несколькими взмахами костяного разрушителя, Перксон уничтожил все ледяные осколки в метели. Когда проливная ярость наполнила глаза ледяного питона, он высвободил свою силу родословной. Температура в этом районе резко упала, образовались большие глыбы льда, и их поглотила свирепая буря. Ледяные глыбы превратились в бесчисленные ледяные копья, создав ледяной шторм. Затем, когда другой глаз ледяного питона расцвел кроваво-красным светом, все ледяные копья, казалось, были окрашены кровью. В то же время, ужасающая аура плоти быстро нарастала в ледяной буре. Чувствуя большое давление, Перксон больше не сосредоточился на нападении на Нитяня. Несмотря на то, что он все еще мог передвигаться в холодном шторме, его подвижность была в значительной степени ограничена. Фрост, Фантом Юниор, видел Перксона в неблагоприятной ситуации, поглощенного ледяной бурей. В то же время, он сам страдал от совместной атаки духовной жемчужины и костяного демона крови. После минутного колебания, он кричал на языке посторонних: «Давайте убираться отсюда». С этими словами он улетел вдаль на черепе, сделанном из бесплотных душ. Демон давно хотел уйти. Услышав крик Фроста, он мгновенно превратился в полосу пурпурной молнии и вылетел с поля боя. В тот же миг Перксон погрузился в твердую землю и исчез. Его аура быстро стала слишком слабой, чтобы уловить ее. Пробуждение ледяного питона нарушило баланс битвы. Трое избранных аутсайдеров, пришедших с надменным высокомерием, удрученно удалились. Глава 829. Властелин всех миров. Глава 829. Аутсайдеры бежали, но Инь-Янынь не преследовала их. Вместо этого она отправилась собирать кольца мертвых воинов Ци, а затем призвала свой духовный инструмент полета. После прыжка в свой духовный инструмент полета она не выказала ни малейшей радости победы. Вместо этого она сказала с мрачным лицом: «Здесь оставаться небезопасно, нам лучше уйти. Эти трое могут вскоре вернуться за нами. Когда они это сделают, они, вероятно, приведут с собой более могущественных аутсайдеров». Му Бицун ненадолго задумалась над ее словами, а затем, не говоря ни слова, прыгнула на борт. Затем девушки вопросительно посмотрели на Нитяня. Нитянь прищурился и уже выпустил свои 9 небесных глаз, чтобы проследить за тремя аутсайдерами. Однако скорость, с которой они втроем бежали, оказалась намного быстрее, чем он ожидал. Перксон, костяной гигант, исчез в земле, его аура была слишком слаба, чтобы ее можно было проследить. Двое других двигались со скоростью молнии. Даже небесные глаза не поспевали за ними и вскоре потеряли их ауру. Нитянь казался несколько расстроенным, когда он убрал свои небесные глаза и прыгнул на духовный инструмент полета. «Да, удаляемся». Затем Инь-Янынь запустила духовный инструмент полета. Все трое замолчали. Даже несмотря на то, что они отбились от аутсайдеров, они, казалось, совсем не были рады своей победе. Могучая сила троих аутсайдеров сильно беспокоила их. Трое из них были только на шестом уровне, что означало, что они должны были иметь силу воинов глубинной стадии. Однако их сила намного превосходила их уровень. Только Перксон один убил тех воинов глубинной стадии так же легко, как он если бы резал капусту. Потрясающая мощь костяного разрушителя оставила глубокий след в сознании Нитяня. Звезда пламени, на которую Лие потратил много времени и усилий, сопровождала его много лет. Он не ожидал, что осколок кости разнесет ее одним ударом. Звезда пламени была приспособлена к трем типам энергии, которые он практиковал. Он мог наполнить ее энергией пламени, древесной энергией и энергией звезд. Он думал, что она будет сопровождать его на протяжении всего пути культивирования. Уничтожение звезды пламени стало для него настоящим ударом. Если бы костяной разрушитель не расколол скалу Даа и не пробудил ледяного питона от медитации, он все еще избегал бы, продолжал избегать преследования Перксона с пустыми руками, многократно используя звездный скачок. Применять звездный скачок было очень тяжело, и он уже вложил половину своей звездной энергии вместе с другими силами в звезду пламени, чтобы защититься от костяного разрушителя. Если бы эта битва продолжалась намного дольше, он, скорее всего, использовал бы всю свою звездную энергию и был бы убит костяным разрушителем. Инь-Янэнь бросила холодный косой взгляд на Му Бицун и сказала обвиняющим тоном: «Внутри тебя растут два демонических цветка, но ты все время использовала только черный». Нитянь также заметил это. Они вдвоем видели два демонических цветка внутри нее вблизи, в измерении разрушенной земли. На этот раз она использовала только корень черного цветка в борьбе с демоном высокого уровня, и у нее уже было явное преимущество. Если бы она сделала все возможное и высвободила корень этого разноцветного цветка, то, вероятно, убила бы демона в течение короткого времени. Если бы демон умер, она смогла бы присоединиться к Инь-Янэнь в борьбе с Фростом, и окончательные результаты могли бы быть другими. Под вопросительными взглядами Инь-Янэнь и Нитяня, Му Бицун сказала: «Я тоже хотела использовать этот цветок, но не смогла. Если бы я освободила оба, они бы столкнулись друг с другом, удерживая меня от демонстрации моей силы. Прямо сейчас я все еще не придумала, как использовать сразу два». После короткой паузы она нахмурилась и добавила: «Кроме того, я не думаю, что смогла бы убить этого демона, даже если бы смогла выпустить на него оба цветка». Нахмурив брови, Инь-Янэнь спросила: «Почему?» Му Бицун слабо вздохнула и сказала: «Имя демона – Джутас, и он из второго мира демонов. Я чувствовала, что во время нашей ссоры он тоже не выходил из себя. Вы должны знать, насколько могущественны кланы демонов из второго измерения». Лицо Инь-Янэнь дрогнуло. Второе царство демонов. Почти в каждом клане демонов из второго царства демонов были великие патриархи девятого уровня. Ходили слухи, что самые древние кланы демонов из второго царства демонов даже имели великих монархов десятого уровня в определенные моменты. Пять главных сект и три главных клана из домена небесных границ имели контакты с несколькими кланами демонов. Тем не менее, почти все они были из четвертого и пятого демонических царств, и очень немногие из третьего демонического царства. Это было потому, что, начиная с третьего царства демонов, кланы демонов начали иметь великих патриархов девятого уровня. Любой клан демонов, имеющий великого патриарха девятого ранга, будет сильнее любой секты или клана в пределах домена небесных границ, не говоря уже о кланах из второго царства демонов. Эти трое, должно быть, восходящие звезды своих рас, продолжала она. Все они несут могущественные родословные и хранят мощные магические сокровища. Эти сокровища могут многократно увеличить их силу. Тот факт, что они осмеливались сражаться с другими аутсайдерами на поле боя, доказывал, насколько они были уверены в себе. Услышав эти слова, Инь-Янэнь кивнула и сказала: «Если бы они нацелились не на нас, а на некоторых других воинов Ци, они, вероятно, преуспели бы». Вспоминая сцену с воинами Ци, которые пришли, чтобы получить просветление от скалы Даа, они поняли, что их противники на этот раз должны быть выдающимися юниорами своих рас. С этими словами Инь-Янэнь вытащила кольца владения, которые она собрала, и послала свое сознание души внутрь. Мгновение спустя она бросила их на пол и сказала с отвращением на лице: «Я не могу поверить, насколько бедными были эти воины Ци. Все, что у них было, это духовные камни, низкосортные таблетки и духовные инструменты». И Нитянь, и Му Бицун послали свои осознания души в отброшенные кольца владения. Через некоторое время они оба перестали исследовать их. Как и сказала Инь-Янэнь, в кольцах владения было только небольшое количество духовных камней и очень маленькое количество духовных нефритов. Что касается их таблеток и духовных инструментов, то ни один из них не пришел им по вкусу. Инь-Янэнь усмехнулся: «Это так смешно. Они смотрели с таким презрением, когда услышали, что мы из Царства Небесного. Я гадал, насколько они могущественны и какие сокровища таят в себе. Их владения могут быть более развитыми, чем владения небес, но их статус не должен быть очень высоким в их сектах или кланах. Думаю, они были обычными учениками или членами клана. Нитян кивнул. Пожалуй, ты прав. Секты и кланы, в которых есть специалисты по святому домену, должны быть не менее могущественны, чем секта Божественной Печати, секта Горы Блаженства и секта Горы Тысячи Мечей. Их избранники должны носить с собой чрезвычайно мощные духовные инструменты и иметь в своих кольцах всевозможные ценные духовные материалы и лекарственные пилюли. Дуань Шиху и Цзин Роу были избранными из могущественных сект. Они даже получили измерение угасающего пламени в качестве собственной штаб-квартиры. Это было достаточным доказательством их важности. Могущественные секты имели десятки тысяч учеников. Конечно, не все из них были богатыми. Проходили дни, и все трое молча занимались культивированием. Нитянь понес наибольшие потери в этой битве. Он не только потерял звезду пламени, но и костяной демон крови также потерял значительное количество смертельной энергии из-за костяного разрушителя, что сильно подорвало его силу. Нитяню казалось, что костяной демон крови едва мог справиться с ранним воином стадии измерения души. Однако потрясающая сила Перксона оказала на него сильное давление, заставив его культивировать еще больше. Прошло 2 месяца. Нитянь не только полностью восстановил силы, которые он потребил во время битвы с Перксоном, но также усовершенствовал свое духовное ядро и 3 вихря различных сил. У него было чувство, что он готов к следующему прорыву. «Теперь мне нужно найти возможность войти на поздний этап стадии мировой стадии», — подумал он. Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как он вышел на поле битвы. Он никогда не ожидал, что будет так быстро прогрессировать. Он предположил, что это было потому, что он извлек выгоду из битвы с Перксоном, который давил на него так сильно, что он получил просветление, чтобы усилить себя. Прошло еще несколько дней. Духовный инструмент полета Инь-Янань прибыл на открытую, пустынную землю, усеянную большим количеством огромных камней. Эти огромные скалы, казалось, были останками великолепного города, прежде чем яростная битва опрокинула его. Теперь остались только разбитые каменные павильоны, щебень и сорняки. Судя по виду, этот каменный город находился здесь сотни тысяч лет. В этот момент воины Ци суетились в руинах, как будто что-то искали. Некоторые из них явно заметили прибытие Нитяня и девушек, но никто из них не потрудился окликнуть их. Стоя на духовном инструменте полета, Нитянь слушал их разговоры с восхищенным вниманием. Это каменный город, который принадлежал каменным големам. Клан каменных големов жил здесь в древнюю эпоху. Жестокая война между древними духами и аутсайдерами разрушила этот город. Клан каменных големов, который жил здесь, был стерт с лица земли, и их трупы были увезены с годами, не оставив ничего, кроме этих разрушенных стен и полуразрушенных павильонов. Инь-Янань и Му Бицун размышляла в тишине некоторое время, прежде чем Му Бицун сказала: «Я не думаю, что мы должны остаться здесь. Насколько нам известно, эти 9 каменных големов направились к полю битвы после того, как вырвались из семизвездочного синего моря. Поскольку этот город был домом для некоторых каменных големов, это может быть их местом назначения». Выражение лица Инь-Янань дрогнуло, когда она вмешалась. «Нам нужно уходить». Нитянь не возражал против этой идеи. В конце концов, 8 каменных статуй демонстрировали силу, сравнимую с силой экспертов стадии домена пустоты. Что касается 9-й каменной статуи, то она обладала неизмеримой силой. Однажды они вступили на поле боя и нашли это место. После недолгого пребывания их духовный инструмент полета снова отправился в путь. Однако, когда они пролетали над центром каменного города, их духовный инструмент полета, казалось, был пойман в огромную сеть и был притянут вниз. Воины Ци, которые были рядом с местом, где они разбились, посмотрели с презрительными улыбками, как будто они смотрели на 3 деревенщин. Глава 830. Властелин всех миров. Глава 830. Духовный инструмент полета Инь-Янань врезался в огромный камень и разлетелся на куски. Даже несмотря на то, что Нитянь и девушки выпрыгнули перед аварией, они все равно упали, что вызвало головокружение и боль во всем теле. Стоя на темно-серой земле, Нитянь осмотрел окрестности и быстро понял, что их падение было вызвано силой тяжести в этой области. Гравитация в центре каменного города была почти в 100 раз больше, чем в других местах. Это была та ужасающая гравитация, которая вытащила их духовный инструмент полета из воздуха и заставила его разбиться на куски. Если бы Нитянь и девушки не имели в своем распоряжении мощные средства, они бы тоже сильно ударились о землю и получили бы серьезные травмы. Лицо Инь-Янынь постепенно становилось холодным, когда она смотрела на свой разрушенный духовный инструмент полета и слышала насмешки окружающих воинов Ци. Очевидно, эти люди хорошо знали о необычно высоком гравитационном поле в центре города. Они видели, как эти трое летели в их направлении на духовном инструменте полета, но никто из них не предупредил их. Это означало, что у них, вероятно, были злые намерения. «Над чем вы смеетесь?» – холодно спросила Инь-Янынь. Один из них небрежно ответил, когда его ухмылка даже не исчезла с лица. «Я просто нахожу это забавным». Внезапно Инь-Янынь рванулась к мужчине, из нее вырвался рев сотни свирепых зверей. Она вызвала большой серебряный молот из кольца, которое держала в руке, и, словно серебряная полоска света, с силой ударила им в мужчину. Человек находился на среднем этапе глубинной стадии, которая была даже немного выше, чем база культивирования Инь-Янынь. Он презрительно фыркнул и быстро развернул зеленовато-черный зонтик. Схватив зонтик обеими руками, он толкнул его вверх. Затем с края зонтика хлынула завеса духовной энергии. Большой молот Инь-Янынь врезался в завесу духовной энергии, посылая большое количество искр во все стороны. Мужчина издал приглушенный стон, раздался хруст костей. Когда его лицо внезапно вспыхнуло, по уголку рта потекла кровь. Глаза мужчины наполнились изумлением и недоверием. В то же время, ухмылки исчезли с лиц всех других смотрящих воинов Ци. Нахмурив брови, они медленно собрались и окружили Нитяня и девушек. Инь-Янынь была в плохом настроении после крушения ее духовного инструмента полета. Когда она увидела приближающихся воинов Ци с неприятным выражением лица, ее взгляд стал еще холоднее.